Когда они выходили из ночного клуба, навстречу им попался Келс. «Как поживает Белман?» — поинтересовался у него Дюк. «Ну, спасибо, хорошо», — ответил тот, внимательно разглядывая Лорелли. «Ты приходил с ним поговорить?» «Нет, хотел поразвлечься с приятельницей. Кстати, вы знакомы?» «Это Ник Келс». — А это Лорелли. Не Лорелли Монтгомери и не Лорелли Спивака, а просто Лорелли. — Очень рад, — Келс поклонился. — Не хотите ли присесть? Мне нужно с тобой поговорить, Дюк. — У леди и у меня неотложное дело. Гарри покачал головой. — Я загляну к тебе завтра. — Это очень важно, — настаивал Келс. Дюк что-то прошептал ему на ухо, отчего Келс такими глазами посмотрел на Лорелли, что та покраснела. — Теперь ты понимаешь, что у меня действительно нет времени, — сказал Гарри. Келс с усмешкой кивнул. — Что вы ему сказали? — поинтересовалась Лорелли. — Это не предназначено для женских ушей, — ответил Дюк, поглаживая ее руку. «Подумай над моим предложением. Я быстрее других доберусь до цели, и тогда ты пожалеешь, что была не со мной. До скорого свидания, и береги свое горло от пола». Он подмигнул Лорелли, и прежде чем та успела что-то сказать, побежал к своей машине. Сержант О'Мелли сидел в полицейском участке и, просматривая колонки спортивной газеты, размышлял, на какую лошадь поставить. На длинной деревянной скамейке устроились патрульные полицейские Флеминг и Стоун, готовые заступить на дежурство. О'Мелли закрыл газету. «Синяя птица» — звучит неплохо. Может быть, стоит поставить на эту лошадь? — Как ты сегодня сыграл? — спросил Флеминг. — Выиграл 6-1. На золотой пыли по совету Дюка. — Везет этому парню. Он мог бы составить состояние на скачках. И благодаря ему я выиграл в этом месяце $200 на скачках, — сказал О'Мелли. И если бы нервы были покрепче, я мог бы отхватить и 1000. «Удача всем нам не помешает», — заметил Флеминг. «Кстати, а есть какие-нибудь новости по делу Тимсона?» «Капитан сам расследует это дело», — ответил О'Мелли. «Но если тебе интересно мое мнение, то я скажу, что версия о самоубийстве кажется подозрительной. Каллен рассказывает нам басни, это совершенно ясно». «Значит, ты считаешь, что это не самоубийство?» Задает этот вопрос капитану. Послышался шум машины, и через несколько минут в участок вошел Тед Коррис. Это был мужчина небольшого роста, в черном костюме. Он носил очки в серебряной оправе. О'Мелли почтительно приветствовал его. «Добрый вечер, мистер Коррис. Что я могу сделать для вас?» «Не тянитесь так, дружище. Каллаген у себя?» «Да. Хотите, чтобы я доложил?» Коррис, не удостоив его ответом, прошел прямо в кабинет капитана. «Экий сукин сын!» — проворчала О'Мелли. «Попадись он мне! Уж я покажу, где раки зимуют!» Капитан Каллаген оторвался от бумаг при виде гостя. «Я не ждал вас сегодня вечером. Что-нибудь случилось?» «Пока нет, но может случиться». Капитан указал на кресло и пододвинул ящик с сигарами ближе к гостю. — Курите. — С удовольствием, но не ту вонючую дрянь. С принужденной улыбкой капитан открыл ящик стола и достал другую коробку. «Беда в том, что вы знаете слишком много наших секретов», — сказал он с явным неудовольствием. Коррис откусил кончик сигары и сплюнул на ковер. «Ну, как дела?» — спросил он. «Эксперт утверждает, что Тимсона, несомненно, убили», — осторожно начал Каллаген. «Как он это доказывает?» «Тимсону сначала был нанесен сильнейший удар в голову. Потом уже, после наступления смерти, ему перерезали горло». «Надеюсь, вы не принимаете всерьез заключение доктора Гольдстайна?» Каллаген озадаченно смотрел на Корриса. «Но я обязан. Это единственный патологоанатом в городе». «Как хотите», — сказал Коррис. «Но Тимсон совершил самоубийство. Так считает сам мистер Спейд». «Но у меня есть заключение врача». Каллаген заерзал в кресле. «Не могу же я просто так? Покажите мне заключение», — требовательно произнес Коррис, протягивая руку. Капитан подал ему листок. Коррису понадобилось 10 минут, чтобы прочесть его. В течение всего этого времени Каллаген не сказал ни слова, только озабоченно посматривал на гостя. «Этот парень, должно быть, сошел с ума», — наконец сказал Коррис и разорвал заключение. «Что вы делаете?» — всплеснул руками Каллаген. «Ну же, не хотите ли вы, чтобы это позорное заключение попало в чужие руки?» — со смехом сказал Коррис. «Ну, вы его разорвали, это нечестно». «Не беспокойтесь, я дам вам взамен нечто получше», — сказал Коррис и протянул капитану розовый листок. Тот взял его. Это был чек на $5000, подписанный Коррисом. Оба мужчины некоторое время смотрели друг на друга. Потом капитан озабоченно потер себе лоб. «Гольдстайн относится к своим обязанностям серьезно. Он может доставить мне много неприятностей. Скажите ему, что он ни черта не смыслит в этом деле», — предложил ему Коррис. «И учтите, если он поднимет шум, его всегда можно будет стукнуть по носу». «Я позабочусь о нем», — сказал Каллаген. «Видите ли, капитан, этот городок такой спокойный и дружелюбный, что незачем пугать его известием об убийстве. Самоубийство звучит значительно пристойнее». Коррис встал. «Теперь я должен идти. Скоро я позвоню вам». Он протянул капитану руку. «Вы, конечно, знаете, что мне хотелось бы заняться политикой», — задумчиво проговорил Каллаген. «Выборы не за горами, но это дорогостоящий вид спорта». «Мы поможем», — обнадежил его Коррис. «Позаботьтесь о деле Тимсона, а мы позаботимся о ваших выборах». Он задумчиво потер лоб. «Но если вдруг в городе поднимется волна насилия, эпидемия убийств, то, боюсь, мистер Спейд изменит свое отношение к вам». Он направился к двери, потом обернулся. «Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Беллман?» «Конечно. Это владелец ночной коробки Монте-Карло. Я его хорошо знаю».